Да, подумал он про себя. Попроще, чтобы видно было, как работает. Какого рода устройство мистер Кроул желает взять в этот раз? Дайте мне штучку-дрючку. Штучку-дрючку какого рода? А не все равно какого? Вы опять шутите? Кроул сделал глотательное движение. Разумеется, шучу. Вы ведь, конечно, знаете, что год от года свойства штучки-дрючки, как и само ее название, меняются, и меняются они уже на протяжении тысячи лет. Сами вы не шутите? Спросил Кроуэлл. Нет, не шутите. Не обращайте внимания на мои слова. Дайте мне штучку-дрючку, и я поеду домой. Что это он говорит? Домой. Не очень-то умно было бы сейчас туда отправляться. Лучше затаиться где-нибудь в укромном местечке и довести до сведения телохранителей. Он держит Бишопа заложником. Да. Только так, это надежнее всего. А пока неплохо бы разузнать об этой лавке. Но держать около себя что-нибудь подобное той штуковине нет уж, увольте. Маленький владелец магазина между тем продолжал. У меня целый ящик штучек-дрючек из всех исторических эпох. Я вам его отдам. Просто не знаю, куда мне девать это добро. А пока только вы принимаете меня всерьез. За весь сегодняшний день у меня не было ни одного покупателя. Меня это очень огорчило. «Да, мозги у этого малышки здорово набекрень», — подумал Кроуэлл и сказал. «Знаете что, у меня дома пустой чулан. Как-нибудь на днях доставьте ко мне всю эту мелочь. Я посмотрю ее и выберу, что мне понравится». «А не могли бы вы сделать мне одолжение и взять часть товара прямо сейчас?» «Не знаю, смогу ли я...» «О, немного, совсем немного, серьезно. Вот они. Сейчас увидите сами. Несколько коробочек побрякушек и финтиклюшек. Вот они. Вот». Владелец магазинчика наклонился и вытащил из-под прилавка 6 коробок. Кроуэлл открыл одну. «Эти я возьму. Тут и говорить не о чем. Одни только шумовки, ножи для чистки овощей, дверные ручки и старые голландские пенковые трубки. Больше тут ничего нет. Эти я, конечно, возьму. Совсем не страшные, маленькие, простые. Вряд ли можно ждать от них неприятных сюрпризов». «О, благодарю вас. Очень вам признателен. Положите все на заднее сиденье своей машины. Я за них не возьму с вас ничего. Я рад, что освобождаю себе место. За последние годы я столько насоздавал, что не знаю, куда все это девать. Меня тошнит от одного вида моих изделий». Обхватив коробки обеими руками, придерживая верхние подбородком, Кроуэлл вышел на улицу к своему белому жуку и свалил все на заднее сиденье. Потом махнул человечку рукой, сказал, что на днях они обязательно встретятся, и поехал. Час, проведенный в лавке, захлебывающаяся радость человечка, яркий свет в помещении привели к тому, что Кроуэлл впервые за все это время забыл о телохранителях Бишопа и о самом Бишопе. Мотор ровно жужжал у него под ногами. Он ехал к центру, к студиям и пытался решить, что делать дальше. Почувствовав вдруг любопытство, протянул руку к коробкам на заднем сиденье и вытащил первое, что попалось. Курительная трубка, всего-навсего. От одного ее вида ему захотелось курить, и он достал из вшитого в блузу кисета табак, набил трубкой и с опаской осторожно ее закурил. Шумом выпустил дым. Просто блеск. Трубка, что надо. Он курил, позабыв обо всем на свете, когда увидел что-то в зеркале заднего вида. За ним следовали два черных жука. точно те самые, черные, как ночь, с мощными двигателями. Кроуэлл мысленно выругался и прибавил скорость. Черные машины приближались. Двое убийц в одной, двое в другой. Не остановиться ли и не сказать ли им, что он их босса держит заложником? В руках убийц в низких машинах поблескивали пистолеты. Такие типы сперва стреляют, а уж потом разговаривают. Нет, к этому он готов не был. Он-то рассчитывал укрыться в надежном месте, позвонить им и предъявить ультиматум. Но чтобы... такое... Машины неотвратимо приближались. Кроуэлл нажал на педаль. На лбу выступили и на перегонки побежали вниз капельки пота. Но и влип же он. Зря он, пожалуй, поторопился вернуть штуковину. Очень пригодилось бы сейчас. Как пригодилось неожиданно с Бишопом. Штуковина. А штучки-дрючки? У него вырвался ликующий крик. Протянув руку назад, он начал судорожно рыться в штучках, дрючках, пустяковинках, ерундовинках, барахлинках. Похоже, ничего стоящего нет, но он попробует. Валяйте штуковинки! Делайте свое дело! Защищайте меня, черт вас побери! На заднем сиденье что-то забрякало, зазвенело, и что-то металлическое, просвистев у самого уха Кроуэлла, вылетело на прозрачных крыльях наружу, повернуло к преследующему жуку и ударилось в ветровое стекло. Взрыв! Зеленое пламя и серый дым. Трышка сделала свое дело. Она была сочетанием игрушечного самолетика и артиллерийского снаряда. Кроуэлл нажал на педаль, и его жук снова вырвался вперед. Вторая машина по-прежнему шла за ним. Нет, по доброй воле они от него не отстанут. «Убейте и этих!» — закричал Кроуэлл. «Убейте! Как хотите, но убейте!» Схватив коробку, он швырнул все, что в ней было, за окошко, потом проделал то же с содержимым другой коробки. Что-то сразу поднялось в воздух, остальное безобидно запрыгало по асфальту. Два предмета сверкали в воздухе, две пары ножниц, острых и блестящих. Только можно было подумать, будто в каждую пару вставлено по маленькому антигравитационному двигателю. Со свистом разрезая воздух, они понеслись назад к преследующему черному жуку. Блеснув, ножницы влетели в открытые окошки машины. Черный жук вдруг потерял управление, свернул с мостовой на тротуар, ударился на полной скорости в стену, перевернулся один раз, другой, и внезапно его охватило буйное пламя. Кроуэлл бессильно откинулся на спинку сиденья. Его машина, замедлив ход, повернула за угол и остановилась у тротуара. Он дышал часто-часто. Сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди. Теперь, если он захочет, он может возвращаться домой. Теперь никто не ждет его там, не подстерегает в засаде. Не будет останавливать и допрашивать, не будет ему угрожать. Да, теперь можно возвращаться домой. Странно, но от этой мысли ему не становилось ни легче, ни радостней. Наоборот, на душе было темно, уныло, неуютно. Да чего же гнусное место этот мир? Во рту у него было противно и горько. Он поехал домой. Может быть, теперь все будет хорошо. Может быть... Взяв оставшиеся коробки, он вылез из машины и на лифте поднялся на свой этаж. Открыл дверь, поставил коробки на стол и начал разбирать то, что в них было. Новая трубка снова была у него в зубах. Некоторое время назад он машинально взял ее в рот. Нервы. Нужно закурить, тогда успокоишься. Он набил трубку свежим табаком и раскурил ее. А вообще только псих мог отдать незнакомому человеку все это добро. Опасно, когда такое попадает неизвестно в чьи руки. Всякая сомнительная публика может получить свободный доступ к этим вещам. Может использовать их в своих целях. Рассмеявшись, он затянулся снова. Теперь он кум королю. Эти матерые дельцы из Plastics Incorporated будут ходить перед ним на задних лапках, будут платить ему деньги. Будут, черт бы их побрал, выполнять каждое его желание. Добиться этого ему помогут маленький хозяин лавки и его товар. А вообще-то со всеми этими делами будет уйма хлопот. Он сел и задумался, и душу его снова заполнил мрак, как повторялось уже многие годы. Опять приступ хандры. Чего можно добиться в этом мире? Чего ради он живет? Ох, и устал же он. Иногда, вот как сегодня ночью и столькими другими ночами за все прошедшие долгие годы, мелькала мысль, а неплохо было бы, если бы люди с пистолетами догнали его и по самую макушку начинили параличом. Иногда, будь у него в руке пистолет, он бы и сам себе разнес череп. Внезапный взрыв. Кроуэлл поднялся, замер, упал на колени.